Я думала, что мистер Бурнетт находится на террасе. Разве он куда-нибудь ушел? Про себя она молила Бога, чтобы он просто вышел куда-нибудь в туалет, в бар или еще куда-нибудь, но только чтобы находился в отеле. Но портье тотчас же сообщил ей, что мистер Бурнетт взял машину и отправился осматривать залив. Минут 10 назад, мадам. Большое спасибо. Валерий медленно подошла к тому месту, где лежала книга Криса. Затем открыла свою сумочку и вытащила солнечные очки. Перед ней тотчас же появился официант и поставил перед ней мартини. Узнавать желания гостей — это входило в железный сервис отеля. Иногда происходили накладки, но в данном случае Валерии действительно надо было выпить. Томатный сок для мистера Бурнетта, мадам. Мартини я возьму, а мистера Бурнетта сейчас нет в отеле. Официант исчез. А Валерия взяла бокал и немного отпила. Долгое время она смотрела на берег моря с колотящимся сердцем, и страх, словно комок, подступал к сердцу. Взглянув на часы, она увидела, что уже половина первого. «Я ничего не должна пока что предпринимать», — сказала она себе. Крис знал, что в половине первого она должна спуститься вниз на террасу. Если она сейчас начнет его разыскивать, и он по возвращении заметит, что она впала в панику, то это может принести непоправимый вред ему и его здоровью. Врач советовал ей обращать особое внимание на то, чтобы Крис чувствовал, что она ему доверяет. Ну хорошо, она действительно хочет доверять ему. Так она и сидела в томительном ожидании. При каждом звуке подъезжающей машины она с надеждой и страхом вглядывалась в длинную подъездную дорогу. Обитатели отеля начали возвращаться в отель к Ленчу, и портье еле справлялся с работой. Но ни одна из подъезжающих машин не была белым кабриолетом. Наконец Валерий допила свой мартини. Она так сильно сжимала книгу Криса, что у нее заныли пальцы. «Я подожду еще 10 минут», — решила она, — «а потом буду что-нибудь предпринимать». «Ну что? Что?» К ней подошел старший официант, держа на подносе охлажденный бокал с мартини. «Еще бокал, мадам?» — нерешительно сказал он. Обычно перед ленчем она пила только один бокал, но официант догадался, что сегодня она может потребовать и второй. «Да-да, большое спасибо», — ответила Валерия. Официант поставил бокал, взял пустой и бесшумно удалился. Валерия посмотрела на часы, отпила немного и поставила бокал на стол. «Он не приехал», — подумала она. «О, Боже! Боже, что мне делать? К отцу раньше 5 часов не дозвониться, если бы я только знала, куда... Но нет, он не мог же далеко уехать. Я не верю в это. Но кто мне может помочь? Доктор Густав? Вероятно, я должна позвонить ему. Но что он может сделать? Ведь не станет же он искать Криса. Полиция? Ну, она, конечно, будет его искать, но как только они узнают, кто такой Крис, то сейчас же об этом узнают и репортеры, и история получит огласку. в этом...